Даже если это правда, что я могу сделать? То, ради чего я сюда приехал. Убраться из этой квартиры и спрятаться где-нибудь на день-два. У моего друга Хэлла Принца есть хижина, больше похожая на летний дворец, милях в 15 от Лос-Анджелеса. Это недалеко, но вам покажется, будто вы в Канаде. Собирайтесь прямо сейчас, и я отвезу вас туда. Место на отшибе, но очень удобное. И вы там будете в безопасности, пока полиция и я отыщем этих двоих. Уехать с вами? Она снова начала меня сердить. А почему нет, холодно осведомился я. Думаю, даже у Джека-потрошителя были свои хорошие стороны. Может, он был поймальчик, если не считать маленькой проблемы. Я не стал вдаваться в подробности. Решайте сами, Реджина. Я все вам выложил, но решение остается за вами. Я припарковал машину на Флауэр-стрит. Возможно, мне не следовало это делать, но я очень спешил. Я проверил все вокруг и не заметил ничего необычного. Но там есть переулок, станция обслуживания, жилой дом и еще полдюжины мест, откуда можно из-под тишка наблюдать за вашим домом и поджидать, пока вы появитесь. Я сделал паузу. Держу пари, сегодня утром вы не выходили из дому, верно? Да. Если бы вы вышли, я мог бы приехать слишком поздно. Думаю, вы преувеличиваете, мистер Скотт. Да, я постоянно это делаю. Я просто пытаюсь повергнуть вас в состояние шока, чтобы попить немного крови из вашей шеи. Короче говоря, уезжайте со мной прямо сейчас или оставайтесь, а я уйду. Можете не верить, но у меня есть еще пара дел. Реджина все еще была немного бледной, но ничего не сказала. Я снова начал мерить шагами комнату, и Реджину, очевидно, тоже охватило беспокойство, потому что она встала, рассеянно теребя свитер, и также стала ходить взад-вперед, заложив руки за спину. Реджина не стала бы принимать такую позу, если бы не была поглощена своими мыслями, тем более наедине с парнем вроде меня, так как ее вздымающиеся груди четко обозначались под натянувшимся розовым свитером, притягивая мой взгляд. На такую девушку было трудно долго сердиться. Я остановился, ожидая, пока она примет решение. Меня не заботило, сколько времени это займет. Примерно через полминуты Реджина тоже остановилась и посмотрела на меня, приподняв одну бровь. Откуда мне знать, что пастор Стрэнг в самом деле мертв? Но я же говорил вам. Хотя ведь я мог и немного приврать, верно? Откуда вам знать, что я это не выдумал? Почему вы должны верить, что он был связан с заткнутым ртом и выглядел как жертва несчастного случая в музее восковых фигур, на полу было добрых полбарреля его крови? Но это было именно так, Реджина. Вам придется поверить мне на слово. Реджина медленно подошла к дивану, снова села и покачала головой. Прежде чем она заговорила, я понял, что потерпел неудачу. Но я не могу уехать вот так, мистер Скотт. Тем более сегодня. Вечером все прихожане должны быть на службе, так как наш святой пастор... Да, знаю. Об этом знают все. Даже туземцы на склонах Килиманджаро ждут, когда барабаны донесут до них слова Фестуса. И это был неправильный ход. Ее губы недовольно сжались. «Я и не ожидала, что вы поймете», — сказала она. «Я хочу быть там, и это мой долг. Кроме того, даже если то, что вы говорите, правда...» Она подняла глаза к потолку, а, возможно, к тому, что находилось над ним. «Господь защитит меня». Я тоже посмотрел на потолок. Потом перевел взгляд на Реджину. «Окей? В таком случае вам не нужны ни я, ни полиция. Только, пожалуйста, помните, что я вам рассказал, и будьте осторожны. Желаю удачи». Я задержался, открывая дверь, но она не попыталась меня остановить. Я вышел. Я прошел мимо двери, откуда на меня глазел коротышка в пенсне, мимо еще одной квартиры. Я очутился на Флауэр-стрит. Вообще-то я не мог порицать Реджину. Мы не вдавались в подробности того, что Лемин говорил обо мне вчера вечером, но он, безусловно, не изобразил меня святым Шеллом, а напротив. Кроме того, я ведь мог ошибаться. Возможно, Реджине ничего не грозило. Зато мне явно грозила опасность. Мне следовало не витать в облаках, размышляя о реакции Реджины, а подумать о том, что я ей сказал. О заправочной станции, жилом доме и еще полдюжине мест, где можно было поджидать в засаде, включая переулок прямо напротив входа в Кентербери комьюнити, который я упомянул первым, так как считал его наиболее вероятным местом. Я оказался